Глава 15. Мы живем вместе в моей комнате. Звонимир спит на диване. Я не предлагаю ему своей кровати. Я люблю удобства и долго был лишен постели. В моем родительском доме в Леопольдштадте порою не хватало еды, но всегда имелась мягкая постель. Звонимир же всю свою жизнь ночевал на твердых скамьях, на настоящем дубе, говорит он в шутку. Он не выносит постельного тепла, и ему снятся дурные сны на мягком ложе. Он отличается завидным здоровьем, ложится спать поздно и просыпается с предутренним ветерком. В его жилах течет крестьянская кровь. Часов у него нет, но он в точности всегда определяет время, предчувствует дождь и ведра, чует запах отдаленных пожаров, имеет предчувствие и верит в сны. Однажды ему снится, что хоронят его отца. Он встает и плачет. А я не знаю, как быть с этим взрослым, высоким, плачущим человеком. В другой раз он видит, как издыхает его корова. Он рассказывает мне об этом и кажется при этом совершенно равнодушным. Целый день мы бродим по городу. Звонимир осведомляется у нейнеровских рабочих о положении дел, о руководителях забастовки, дает детям деньги, ругается с женщинами и велит им вытащить мужей с вокзала. Я изумляюсь способностям Звонимира. Он не владеет местным языком, больше изъясняется мимикой и жестами, чем языком, но все его превосходно понимают, потому что он говорит по-простонародному просто и ругается на своем родном языке. Крепкое ругательство понятно здесь всем и каждому, хотя бы оно было произнесено на китайском языке. Вечером мы уходим в поля. Тут Звонимир садится на камень, закрывает лицо руками и начинает всхлипывать, как мальчик. «Отчего ты плачешь, Звонимир?» «Из-за коровы», — отвечает он. «Но ведь тебе это известно уже с раннего утра. Чего ты теперь плачешь?» «Днем у меня не было времени». Звонимир произносит это вполне серьезно. Он продолжает плакать еще с добрых четверть часа. Затем он встает. Вдруг разражается громким смехом. Он увидел, что придорожный камень превращен в маленькое птичье пугало. «Ребята тут слишком ленивы и не ставят своих чучел как следует посредине поля. Ведь милевые камни не пугало для птиц. Хотелось бы мне увидеть того воробья, который испугался бы переряженного придорожного камня». «Звонимир», — начинаю я просить, — «уедем отсюда. Вернись к себе. Отец твой еще жив, но он может, пожалуй, умереть, если ты не приедешь, и тогда у тебя уже больше не будет дурных снов. Да и мне также хочется убраться отсюда». «Останемся еще немножко», — заявляет Звонимир. «И я знаю, что он тут застрянет». Он радуется отелю «Совой». Впервые Звонимир живет в большой гостинице. Он вовсе не удивляется Игнатию, старому лифтбою. Я рассказываю Звонимиру, что в других гостиницах подъемные машины обслуживаются маленькими, крохотными мальчишками. Звонимир, однако, полагает, что разумнее поручать такое американское изобретение человеку более взрослому, более опытному. Впрочем, оба ему не по сердцу, как лифт, так и Игнатий. Он охотнее ходит пешком. Я обращаю внимание Звонимира на часы и на то обстоятельство, что все они показывают время различно. Звонимир говорит, что это неприятно. Впрочем, должно быть и разнообразие. Я показываю ему 7-й этаж и пар из прачечной и рассказываю ему о Санчине и осле у могилы. Эта история нравится ему больше всех. Санчина ему нисколько не жалко, а по поводу осла он смеется ночью во время раздевания. Я знакомлю его также с Савелем Глянцем и Гиршем Фишем. Звонимир купил у Фиша 3 лотерейных билета и готов был приобрести их еще. При этом он обещал Фишу 1/3 выигрыша. Мы в сопровождении Авеля Глянца пошли на Еврейскую улицу. Авель работал тут хорошо. Он спросил, нет ли у нас германских марок. У Звенимира были немецкие марки. «По 12 с четвертью!» — заявил Авель. «Кто покупает?» — с изумительным знанием дела спросил Звонимир. «Каннер!» — гласил ответ глянца. «Приведите сюда Каннера!» — заявляет Звонимир. «Что вам взбрело в голову? Да неужели Каннер пойдет к вам?» — кричит глянц испуганно. «В противном случае я марок не дам!» — замечает Звонимир. Глянцу хочется заработать, и он бежит к Каннеру. Мы ждем. Через полчаса он возвращается и приглашает нас вечером в бар. Вечером мы пришли в бар. На Звонимире была русская гимнастерка, сапоги его подбиты гвоздями. Звонимир ущипнул госпожу Иетти Купфер в верхнюю часть руки. Дама испустила резкий крик. Такого гостя у нее уже давно не бывало. Звонимир велел смешать напитки и хлопнул Игнатия так по плечу, что старый лифтбой присел, и коленки у него подкосились. Звонимир смеялся по поводу девушек, громко осведомлялся о фамилиях гостей, обратился к фабриканту Нейнеру, забыв назвать его господином, и спросил глянца. «Куда же запропастился этот проклятый Каннер?» Гостей от этого передернуло, но они сохранили спокойствие, и даже Нейнер не двинулся с места и примирился со всяким обращением, хотя он и служил когда-то вольно определяющимся в гвардии, и на лице его сохранились дуэльные шрамы. Ансельм Швадрон и Сигизмунд Финк тихо беседовали. Когда же, наконец, явился запоздавший Каннер, он не был встречен так шумно, как он того ожидал и заслужил. Он огляделся, увидел Звонимира. Когда же глянц сделал ему знак, он подошел к нам и величественно спросил. «Господин Панзин?» «Так точно, мистер Каннер!» — рявкнул Звонимир так грозно, что Каннер отступил на полшага. 12 3/4! — опять крикнул Звонимир. «Не так громко!» — шепнул глянц. Звонимир же, пока все прочие уставились на наш стол, вынул свои деньги из бумажника. Там были и датские кроны, бог весть откуда. Каннер сунул деньги в карман и быстро стал подсчитывать, только чтобы покончить с этим делом. Считал он по 12 3/4. «Мои комиссионные?» — заявил глянц. «Водкой!» — ответил Звонимир и велел подать глянцу 5 стаканчиков водки. Из страха Авель глянц стал пить, пока не опьянел. Это был веселый вечер. Звонимир испортил завсегдатаем хорошее настроение. Игнатий злился. Его желтые пивные глаза сверкали. Звонимир же держал себя, как будто Игнатий его лучший друг, звал его по имени, милейший Игнатий, обращался к нему Звонимир. Игнатий тихими стопами, подобно старому коту, шел на этот зов. Фабриканту Нейнеру Тонька разонравилось. Голые девушки подошли доверчиво к нашему столу, и Звонимир кормил их из рук. Он кормил их печеньем, накрошенным пирожным и давал им глотнуть из разных рюмок водки. В своей белой наготе они стояли, подобные молодым лебедям. Лишь поздно явился Алексаша Белаук. Он был в одно и то же время и подавлен, и весел. Ему, очевидно, хотелось заглушить какое-то горе, и Звонимир помог ему в этом. Хотя Звонимир выпил немало, он был трезв. Он глумился и издевался над Алексашей вовсю. «У вас острые сапоги», — заявил Звонимир. «Позвольте взглянуть, не отточены ли они? Куда вы отдаете обувь в точку? Вот новейший способ ведения войны — атака французскими острыми сапожками. Ваш галстук красивее головного платка моей бабки. Это так же верно, как то, что я Никитич, что меня зовут Звонимиром, и что я никогда не спал с вашей невестою». Алексаша делал вид, что не слышит. Печаль грызла его. Он был подавлен. «На твоем месте я отказался бы от такого двоюродного братца», — сказал мне Звонимир. «Кузенов не выбирают», — возразил я. «Но не обижайтесь, Алексаша», — крикнул Звонимир, вставая. Он был огромного роста. Подобно стене высился он в маленьком темно-красном баре. На следующее утро Звонимир просыпается рано и будет меня. Он уже одет. Скидывая с меня одеяло на пол, он принуждает меня встать и пойти с ним гулять. Жаворонки заливаются изумительно.